В начале марта позвонила Ася Смолкина, двоюродная сестра, с которой Маруся редко виделась. Просила разрешения забежать на минутку. Было не кстати, но Ася сказала, что она прямо возле дома пришлось принять. Среди множества двоюродных братьев и сестер Ася слыла самой доброй и самой глупой. Вероятно, у двух этих свойств есть какая-то общая грань, но, может быть, люди умные и недобрые объединяют эти два качества, чтобы оправдать отсутствие доброты в самих себе. Так или иначе, явилась Ася, добрая и глупая, с юности превозносящая Марусю за таланты, подлинные и мнимые, за красоту, несколько к этому времени увядшую, а также за ум, образованность и горести судьбы, выпавшей на ее долю. При всем Асином восхищении Марусей, Якова она ставила еще выше. Родня не ценила Асиной постоянной и немедленной помощи, которую она оказывала ближним и дальним. Все принимали как должное ее отзывчивость и полное бескорыстие. Только однажды Ася получила знак благодарности за свои невидные подвиги, вскрытые на дому нарывы, уколы, ингаляции, наконец, клестирные процедуры для старушек, находящихся на смертном одре. Ася запомнила на всю жизнь, как приехавший в Киев из Харькова в трехдневный отпуск Яков пришел к ней домой с букетом цветов, забытым знаком внимания, поцеловал засушенную спиртом руку хирургической сестры и поблагодарил, что она спасла своим искусством жизнь сына и грудь жены. Где раздобыл он цветы в 16-м году? Что вы, Яков, это преувеличение. Я рада, что немного помогла», — бормотала Ася, чувствуя себя так, как будто орден получила. С тех пор она и считала его самым благородным человеком, какого в жизни встретила. На редких семейных торжествах, когда родственники встречались, Ася сидела обычно на краю стола и ела Якова глазами, не замечая перемигиваний кузин на ее счет. Свой восторг перед Яковом она влюбленностью отнюдь не считала, потому что с юных лет уверена была, что ни один мужчина на ней никогда не женится, и не надо ей об этом мечтать, а лучше послужить окружающим. Слово «ближнее» было не из ее лексикона. Она и не догадывалась, что приняла своего рода монашеский обет и даже жертвы своей не заметила. Ну не глупость ли? Она вошла к Марусе со своей глуповатой улыбкой. Нежные усики над верхней губой обещали со временем приобрести мужественность, близко поставленные глаза сияли, длинный рот расплылся в улыбке, открывая белейшие ровные зубы, как будто случайно ей доставшиеся. В руках у нее был кулек с пирожными. Маруся поставила чайник на электрическую плитку в комнате, старалась поменьше выходить на общую кухню. Пили чай с эклерами. Разговаривали о родственниках. О Якове Марусе ничего не говорила. Ася спросила, что он пишет. Маруся рассказала про экзему, которая обострилась. Ася всплеснула руками. «Да что ты говоришь? Какое совпадение? У Верочкиной Анечки тоже экзема». Маруся только плечами пожала. «Какая Верочка? Какая Анечка? Чему она так радуется?» «Нет, я радуюсь, потому что Верочка, моя сослуживица, нашла какую-то бабку в Подмосковье, травницу или в этом роде. Так она дала для ее дочки Анечки какую-то притирку, ужасно вонючую, черную, бог знает из чего сделанную, и помогло. Чудодейственной оказалось. Через 2 недели даже пятнышка не осталось. Совсем недавно это было. Хочешь, я все разузнаю, достанем мы эту притирку для Яши». Маруся сразу же забыла про эту травницу и ее изделия. Но через неделю Ася опять позвонила и восторженно сообщила, что добыла снадобье, что бабка эта удивительная, живет в деревне Ферсановка, весь дом у нее в иконах, сильно верующая, но не отсталая, а очень разумная и даже несколько образованная, книги по ботанике стоят. Настоящая травница, и бабка этой бабки была травница. Народная, следовательно, медицина лучше всякой аптечной. Надо это снадобье немедленно Якову переправить. Немедленно, потому что в течение 2 недель оно испортится и потеряет силу. Марусь попросила ее отправить лекарство по почте. Ася дар речи потеряла, но, оправившись, сказала, что можно и по почте, но ведь пока дойдет, испортится. Да и примут ли бутылку на почте? Маруся вежливо, но не без ехидства, объяснила Асе, что ехать в ближайшее время в Бийск она не собирается, а если та считает необходимым, может ехать сама хоть сегодня. Ася подтвердила свою давнюю репутацию, растерянно сказавши: «Марусенька, так у меня и адреса Яшиного нет». «Город Бийск, квартальная улица, дом 27. Прости, Ася, я не могу сейчас разговаривать». И повесила трубку. «Нет, все же Ася настоящая идиотка», — рассердилась Марусь. Ася же поехала на вокзал и купила билет до города Новосибирска. Ей объяснили, что до Бийска она сможет добраться на местных поездах. Вечером следующего дня она сидела в поезде, отправляющемся туда, куда Маруся так и не добралась. В чемодане, одетом в холщовый чехол, Ася везла тщательно упакованную в черную бумагу полулитровую бутылку с бурой жидкостью, а также не менее тщательно упакованные продуктовые запасы, две банки домашнего варенья, 2 килограмма муки, 2 килограмма пшена. Смотрела в окно, наслаждалась скользящим за окном пространством. В отпуске не была 3 года и всю дорогу радовалась, глядя в окно. С юности она проводила большую часть своей жизни в госпиталях, в больницах, среди врачей и больных, и дважды приходилось ей ассистировать великим хирургам. Один из них был убит случайным снарядом в полевом госпитале во время войны, второй, старый земский врач, умер от инфаркта во время операции. Для ее восторженной натуры восхищение было потребностью. Теперешние хирурги, с которыми она работала, не вызывали большого уважения. Один принимал от больных подарки, взятки, то есть, второй славился своим женолюбием и окружал себя стайкой хорошеньких медсестер, с которыми развлекался в удобных закутках отделения. Стыд, стыд. В ближайшем окружении Ася идеала не находила, но где-то вдали существовал Яков, на которого она с юных лет возложила роль идеала человека и мужчины. Бурая жижа в бутылке, которую она везла за 3-9 земель, должна была исцелить его от страданий. Это была миссия, а не обыкновенная поездка дальней родственницы к ссыльному в декабристскую даль. Ах, как жаль, что не Маруся была на ее месте, ведь приезд жены обрадовал бы Якова гораздо больше. Пока безумная Ася с бутылкой святого снадобья в чемодане двигалась в сторону Алтая, Маруся тоже постоянно думала о Якове. Причиной тому был Иван Белоусов, с которым не с пустого места возникали новые отношения, в которых история партии была основной темой разговоров, и Маруся с умилением вспоминала времена, когда кудрявый и нескладный Иван пытался взять ее под руку. Иван провожал ее теперь после занятий, брал, не колеблясь, под руку, был дружелюбен и сдержан, никаких границ не переступал, но разговор, начавшийся от главного предмета, истории партии, как-то плавно перемещался к воспоминаниям юности, и однажды он сжал ей руку повыше локтя, не сильно и не слабо, как раз в меру. И в этот момент Марусь почувствовала, что уже изменяет Якову. Да, хочет изменить. И придя домой, она взвесила каждое сказанное Иваном в этот вечер слово и поняла, что она с ним во всем согласна. А вот Яков с ним не согласился бы, сказал бы что-то критическое и резкое. И она испытала прилив раздражения против мужа. Да, надо признать, что смешной и нелепый в юности Белоусов сегодня гораздо ближе ей по духу. И он образован, хотя и в ином роде, чем Яков, и он тоже человек пишущий, хотя и в ином роде. Но как же выигрывает его изначальная пролетарская простота в сравнении с Яшиной буржуазной сложностью? Совместные прогулки после занятий становились все более длительными, и Яков постоянно присутствовал где-то за скобками. Он словно был третьим в их общении. И Маруся вела разговор вслух с Иваном, а про себя с Яковом. Поезда в Бийск пришлось ждать 3 часа, и Ася успела телеграфировать Якову, что приезжает. Он не встретил ее. Поздним вечером, с чемоданом и сумкой, в ботах на каблуках, проваливаясь в сплошную перину свежевыпавшего снега, она долго искала дом Якова, хотя был он в 10 минутах ходьбы от вокзала. Телеграмму доставили, когда Ася блуждала по темноте возле дома, где Яков снимал комнату. Ася и представить себе не могла, какое яркое, до остановки дыхания, мгновенное счастье пережил он, когда взял в руки бумажку. Долгожданное слово «встречай» он много лет соединял с именем жены. И какое же глубокое разочарование испытал, когда увидел, что телеграмма подписана именем Ася. Он не сразу сообразил, что за Ася к нему едет. Пришло в голову, что, может, ошибка. Надел пальто, вышел на крыльцо и через несколько минут встретил гостью. Пожал замерзшую руку, которую она выпростала из рукавицы, подхватил полуутонувший в снегу чемодан и повел ее в дом, едва не плача от скорби. Помог Асе снять пальто, платок, боты, поставил чайник. Ася улыбалась, растирала красные руки, умные, умелые руки со стриженными чуть не под корень ногтями, с йодной, не отмывающейся обводкой. Яков даже не поинтересовался, зачем она сюда приехала. Уверен был, что у нее какие-то собственные дела, командировка или что там еще бывает. Она отогревалась, он поставил на письменный стол, другого в его маленькой комнате и не было, кружку и стакан, налил чаю. Они ели хлеб с маслом и пили дурной чай. И Ася горевала, что не сообразила, да и не успела бы купить хорошего чаю в Елисеевском магазине. Сначала разговор вращался вокруг семьи, но Ася не была осведомлена о повседневной жизни Маруси и Генриха, видела их редко и ничего не могла добавить сверх того, что Яков знал и без нее. Он стал расспрашивать Асю о ее работе. Она охотно, даже с горячностью, поведала ему о Леч-Сан-Упре, где работала уже 10 лет, и как она туда попала, и каким выдающимся хирургом ей доводилось ассистировать когда-то. Она кинула беглый взгляд на его руки. Они выглядели ужасно. «Разрешите, я посмотрю», — попросила Ася. Яков выложил обе руки на стол. Они были как будто в багровых митенках. Пальцы длинные, белые, с чуть загибающимися вверх последними фалангами, были чистыми, а от кисти вверх под фуфайку уходила плотная кора. Она перевернула кисти, стала рассматривать ладони, здоровую кожу до запястья, а выше как будто рукав из корявой ткани. Яков улыбнулся сквозь усы, пошутил: «Ася, и ради этой дряни вы приехали?» «Ну, конечно! Вам Марусь написала какое-то чудодейственное средство?» «Моя приятельница...» — честная Ася поправила себя. «Дочка моей приятельницы за 2 недели очистилась. А ведь уже применили все средства, даже в Ленинград возили в военную академию, рентгеновскими лучами воздействовали, ничего не помогало». Ася кинулась к своему чемодану, с которого она еще и чехол не сняла, и он стоял в натаявшем снегу, содрала намокшую парусину. Яков пытался ей помочь, но она сама быстро достала свою заветную бутылку, стащила с нее газетный слой, плотную черную бумагу и водрузила на стол. «Вот, это вам!» Какая трогательная, милая эта Ася! Тащила из Москвы эту дурацкую бутыль. «Спасибо, Ася, я непременно попробую. Бывали периоды, когда кожа совсем очищалась, а потом вот опять. Такого лекарства, чтобы сразу снимало экзему, кажется, еще не изобрели. Я непременно попробую. Давайте, чтобы времени не терять, начнем прямо сегодня. У Анечки уже на 3-й день было заметно улучшение. Понимаете, Яша, у меня обратный билет через 8 дней. Отпуск я взяла на 2 недели, но дорога забирает почти 7 дней. Так что давайте прямо сейчас и начнем. Я вас намажу и пойду в гостиницу. Здесь есть гостиница около вокзала? Ася! Дикая мысль посетила Якова. А вы в Бийск в командировку приехали или как? Нет же. Разве Маруся вам не написала? Я достала лекарство, думала, что она сама сюда поедет, а она занята. Там дала мне ваш адрес, вот я и приехала. Безумие какое-то. Это Ася, бабка, притирки. И ради этого она приехала в Бийск? Яков, почесывая руку, предложил перенести первую процедуру на завтра, но Ася настаивала немедленно. Он твердо объявил, что сегодня поздно, пора спать, завтра ему рано вставать на службу. Он определил Асю на свою узкую кровать, для себя устроил спальное место на полу, на тулупе, покрытом простыней. О гостинице мечтать было нечего. А вот в милицию сходить завтра придется. Утром Яков ушел на работу, в банк. Когда он вернулся, Ася сидела возле стола и вязала маленьким крючком что-то белое из тонких ниток и страшно смутилась. Все говорят «мещанство», а это так успокаивает, и быстренько убрала свою работу в вязаный мешочек. Вечером состоялась первая процедура. Одновременно произошло и грехопадение. Эта женщина даже не успела ему понравиться. Да и никакому мужчине она не понравилась за 40 лет жизни, даже в юности. Но ее ласковые и твердые прикосновения к рукам, к ногам, к паху, который тоже был покрыт красными очагами экземы, были столь возбуждающими, что произошло все мгновенно и почти неосознанно. Долгий мужской голод и профессиональное сострадание женских рук сошлись и вспыхнули любовным пламенем. Никогда не было у Аси замыслов соблазнять чужих мужей, а уж в особенности мужа боготворимой Маруси. Но все произошло так быстро и так неожиданно для обоих. Они лежали на белой, запятнанной бурыми травами простыне, сами перемазанные травной жижей, тесно прижавшись друг к другу, и оба плакали. Это было потрясение. И великий телесный праздник, и ужасный стыд, который отступал, когда Яков снова попадал в средоточие мира, в глубину тела женщины, с которой не связывало его ничего, если не считать благодарность. Так до утра они оба боролись со стыдом и вышли победителями. Почти победителями. Опустошение, нежность и новая благодарность. Почти не размыкая ночных объятий, прожили они всю неделю, а потом попрощались, как было взаимно решено, навсегда. Яков провожал Асю на вокзал. Мартовский снегопад не утихал со дня Асиного приезда. Ася сметала снег с ресниц, вытаскивала из снега ботики, которые норовили увязнуть. Яков нес чемодан. С чувством некоторого облегчения Яков поцеловал Асю, засунул под пальто руку и погладил полновесную грудь, созданную для вскармливания множества детей и сохранившуюся в бесплодной девственности. Между ними было решено, что они ни в чем не виноваты, что судьба подарила им праздник, который они будут сохранять в тайне всю жизнь, а Маруся тут ни при чем. Что же касается главной цели Асиной поездки, она не была достигнута. Яшина экзема совершенно не отозвалась на чудодейственную настойку. В Москве был такой же снегопад, что и на Алтае. Иван Белоусов ждал Марусю у подъезда на Поварской, а когда она спустилась в черном пальто с барашковым воротником, с барашковой муфтой, с подведенными глазами, слегка нарумяненная, Иван неожиданно обнял ее и поцеловал. Такого между ними еще не было, Да и поцелуй был скорее восторженным и детским, чем мужским и основательным. Уже полгода Маруся тесно общалась с профессором Белоусовым. Они уже не ограничивались проводами и бульварными прогулками. Вместе они ходили на лекции в политехнический музей, на разные интересные выступления. И вот теперь Иван пригласил Марусю в Большой театр на премьеру оперы «Тихий Дон». Маруся сначала заволновалась. Во-первых, что надеть? Не было у нее подходящего для премьеры наряда. Во-вторых, в этом походе в оперу был и вызов, и признание. Вызов тем знакомым, которых она могла встретить в театре, и признание, что профессор Белоусов находится с ней в таких отношениях, при которых приглашают в театр. 25 предыдущих лет в театр она ходила с мужем. Впрочем, в юные годы Иван тоже приглашал ее. Но главное, что надеть? При более серьезном размышлении Маруся уговорила себя, что наряд в данном случае не имеет никакого значения. Это искусство пролетарское, и было бы даже нелепо рядиться в шелка и бархаты на такую премьеру. Тем более, что их и не было, а были старые платья, вышедшие из моды и весьма поношенные. Ну и пусть. Они заняли свои места в партере. Иван в своем всегдашнем френче, Маруся в синем платье с полосатым кушаком и полосатыми манжетами, скромно и стильно. И слушали музыку Дзержинского, другого, не того, который уже умер. Хорошей эта музыка Марусе не показалась, но и плохой нельзя было ее назвать. Странная музыка. Местами топорная, местами народная. Одно Маруся понимала с полной ясностью. Нет, это не Шостакович. Ни силы, ни новизны. Но Шостаковича за его «Леди Макбет» Мценского уезда уже так разделали в правде. Интересно, как «Тихий Дон» пройдет. Не было рядом Якова, который бы объяснил, чем эта музыка Дзержинского хороша, чем плоха. Голоса же были прекрасные, хотя постановка Смолича показалась Марусе несколько убогой.